Глава 86. Непревзойденный гениальный доктор. 50 тысяч рейтовых монет. Вы не дослышали. Вы покупаете или нет? Сказал Юнче с невыразительным лицом. Его голос производил сильное давление. Это... Когда он ранее сказал, что он по-прежнему не будет в состоянии позволить себе это ядро, даже если он продаст этот филиал гильдии торговцев Черной Луны, он не преувеличивал ни в малейшей степени. Даже если его мужество увеличится в 10 раз, он до сих пор не смеет воспользоваться этим пугающим старцем. Но сейчас он действительно хотел продать ядро императорской ступени за 50 тысяч чароитовых монет. Теперь он даже больше не желал покупать его, потому что это было просто слишком дешево. Это было настолько дешево, что он не был достаточно смелым, чтобы купить его. Но в то же время он не мог и отказать человеку, способному открыть пространственный карман. В результате перед этим огромным торгом его лицо было полностью покрыто потом. Руки дрожали. Он робко переминался и не сказал ни слова. «Я знаю, что вы думаете. Не волнуйтесь, вам это не повредит. Я предлагаю вам хорошую сделку», — Юнче хладнокровно сказал. «Дайте мне 50 тысяч чароитовых монет, и вам будет передано это ядро императорской ступени. Однако, оно не будет принадлежать вам. Кроме того, вы не можете позволить кому-то прознать, что у вас есть это ядро в вашем распоряжении. Потом, в течение 10 дней, вы должны продать его филиалу секты Сяо в городе Восходящей Луны. А за сколько вы можете продать его, это зависит от ваших собственных возможностей. Я считаю, что разница в цене является достаточно равным доходу нескольких лет этого небольшого филиала. Ранее вы щедро дали мне дымчато-красное платье феи, и я не хочу оставаться должником. Это можно считать возвратно-поступательным движением. После этого не будет существовать никаких отношений между нами, и мы ничего не должны друг другу». Эти произнесенные слова заставили сердце Пухэ биться сильнее, особенно несколько последних слов, которые в то же время удалили большую часть беспокойства из его сердца. Заменившие его чувства были радостью и вдохновением, настолько подавляющим, что это было неописуемо. Если Юнче не имеет оснований и хочет продать это ядро за 50 тысяч чароитовых монет, он определенно не осмелится купить его. Но если есть причина, то это была совершенно другая история. Кроме того, это не просто продажа. Он использует это место как посредника. Пу не был в силах отказаться. Несколько последних слов словно оглушили его. Для того, чтобы быть в состоянии открыть пространственный разлом, каким человеком надо быть? Эта фигура, конечно же, обладает чрезвычайным достоинством и высокомерием. Такие, как они, разве могут делать другим одолжение? Даже если это была чрезвычайно маленькая польза. Даже говорить не стоит, если это была польза для незначительного человека. Что касается подарка, дорогое дымчато-красное платье феи стоит 500 чароитовых монет. Это можно считать огромным одолжением. В то время Пу отметил его слова и жесты и понимал, что он не сможет позволить себе принять платье красной дымчатой феи. В результате он терпел боль, отдавая его бесплатно Юнче, для того, чтобы получить пользу. Неожиданно оно вернулось так быстро, и сделка, которую он получил, была так хороша. Он протянул свои дрожащие руки к ядру императорской ступени. Как только оно достигло его рук, Он полностью считал, что это было действительно ядро с прошлого раза. И это была определенно не подделка. Запах ядра императорской ступени, который также был запахом драконьего ядра, было в принципе невозможно подделать. Он осторожно сказал. «Этот маленький магазин, естественно, будет считать честью служить почетному клиенту. Только, только может уважаемый клиент рассказать немного о том, почему вы хотите продать его через этот маленький магазин секте Сяо. Если уважаемый клиент желает сделать подарок секте Сяо, было бы лучше передать его лично. Если это просто продажа, эта цена 50 тысяч просто слишком низка. Уважаемый клиент не должен быть в гневе. Этот Пу знает, что задавать такой вопрос немного некорректно. Но ядро императорской ступени слишком ценное. Если мое сердце не сможет почувствовать даже малейшую легкость, я просто не смогу отдохнуть или поесть». Юн Чэнь не показал сердитого выражения и ответил холодно. «Несколько лет назад в городе Восходящей Луны я неумышленно получил пользу от секты Сяо. Я намереваюсь покинуть город Восходящей Луны сегодня вечером и, вероятно, не возвращусь в будущем. Я не хочу быть обязан кому-то, и ядро бесполезно для меня. Таким образом, я просто дам его им. Но доброта не стоит этого ядра, поэтому я обмениваю его на некоторые монеты и затем предоставлю его им. Также очищу счет между нами». Таким образом, это походило на правду. Объяснение было очень разумно. Пухэ вздохнул с облегчением. И в то же время его лицо покраснело с позором. Великолепное ядро императорской ступени назвали бесполезным объектом, что означает, что на его уровне простое ядро императорской ступени – вещь более низкого качества. «Но цена, по которой будет продано это, секте Сяо, может действительно быть решена этим небольшим магазином?» Пухэ осторожно спросил. «Это ваше дело, но эта цена должна быть такой, которую они смогут предоставить». «Это естественно, естественно!» Пухэ быстро кивнул. И его сердце начало биться настолько быстро, что почти появлялись искры. Он примерно знал, насколько было велико состояние секты Сяо. От этой сделки он определенно был бы в состоянии заработать кучу денег, которая бы равнялась прибыли за 10 лет всего отделения. Поскольку Юн Чэ наблюдал за Пухэ, его пристальный взгляд стал столь же пасмурным, как застойная вода. «Я подумаю о способе сделать намек секте Сяо, прежде чем покину город. Несколько дней спустя они, естественно, прибудут, чтобы купить его. Перед этим вы не должны пропускать даже малейшие новости о ядре. Когда секта Сяо приедет, чтобы купить его, вы также не можете показаться ненормальным. Кроме того, вы не должны позволить им обнаружить любой след чего-либо, что не должно быть обнаружено. Я полагаю, что так как вы работали в торговой гильдии Черной Луны в течение такого количества лет, вы должны понимать лучше, что вы должны сделать, чем я. Если вы посмеете присвоить ядро императорской ступени, или если произойдет некоторая неудача...» Затемненные глаза Юн Чэ испустили на мгновение ледяную ауру убийства. По всему телу Пухэ прошелся холодок, как будто он был внезапно брошен в замерзающий ад. Все его тело начало неудержимо дрожать. Он быстро запаниковал, открыл рот и крикнул: «Нет, нет, нет, нет, нет, это определенно не произойдет! Даже если бы у меня были кишки столь же большие, как небо!» К В Китае считается, что храбрость человека зависит от толщины его кишок. Чем толще кишки, тем больше храбрости. Все еще абсолютно невозможно, чтобы я посмел прикоснуться к имуществу уважаемого клиента. На этот раз уважаемый клиент дал нам огромную пользу. Этот небольшой магазин будет естественно и безупречно следовать инструкции уважаемого клиента. За 1000 лет наследия моей торговой гильдии Черной Луны мы всегда были справедливы и беспристрастны и никогда не обманывали клиента. Если бы оказалось, что есть какие-либо неудачи или что мы забыли об уважаемом клиенте, даже главное отделение определенно не отпустило бы нас легко. Уважаемый клиент, пожалуйста, чувствуйте себя еще в 100 раз непринужденнее. После того, как Пухэ закончил говорить, его тело было пропитано холодным потом, и его ноги также неудержимо дрожали, не способные стоять устойчиво. Зловещая убийственная аура, исходящая от кого-то сверхсильного, способного открыть межпространственный разлом, почти до смерти пугала опытного человека, прожившего половину своей жизни и познавшего различные страдания. «У вас есть какие-либо кровати для девочек в этом месте?» Юнче внезапно спросил, когда он отрекся от своей убийственной ауры. В ответ на вопрос о кровати Пухэ потребовались полные 3 секунды, чтобы повернуться и поспешно кивнуть головой. «Да, да!» «Охренеть! У них даже это есть!» Юнче говорил, не оглядевшись и неожиданно. Этот Пухэ серьезно кивнул головой. «Обалдеть! В этой торговой гильдии Черной Луны есть что-нибудь, что она не продает?» «На 3 улицах есть магазины, которые специализируются на создании всех видов дорогой мебели. Они ранее прислали кровать из белого нефрита в этот небольшой магазин, чтобы устроить аукцион. Но потому что минимальная цена была слишком высока, кровать не была продана. И этот небольшой магазин готовился вернуть ее обратно. Только я не знаю, удовлетворит ли это уважаемого клиента». Пухэ отошел на несколько шагов и вынул голубое пространственное кольцо. Различные разряды пространственных колец соответствовали их цветам. Наиболее распространенным был серебряный цвет, у которого было приблизительно только кубический метр пространства. Затем были желтые кольца, у которых было приблизительно 3-5 кубических метров пространства. Голубые кольца, однако, имели 10 кубических метров пространства и могли поместить большие объекты, меньше, чем 10 кубических метров. Но его цена была также несравнимо дорогой. Во всем городе Восходящей Луны людей, которые могли позволить себе использовать голубое пространственное кольцо, можно было пересчитать по пальцам одной руки. С чрезмерным объемом работы Пухэ, наконец, удалось вынуть белую нефритовую кровать. Эта кровать была чрезвычайно большой и широкой. На ней могли поместиться 3 взрослых мужчин. Весь каркас кровати был сделан из белого нефрита. Ножки кровати были полностью выполнены в форме фениксов, окрашенных серебром. И сверху было 4 драгоценных люминесцентных ночных жемчужины размером с миски. Это было экстравагантно до крайности. Но балдахин, который был сделан из бледно-розовой тонкой занавески и кружева, и нескольких сотен светло-розовых звездных кристаллов, которые свисали сверху, доказал, что эта кровать действительно была сделана для девочки. Мягкие матрасы и простыня были уже застелены на кровати, и даже одеяло было подготовлено. Независимо от того, простыни или постельные принадлежности, все они были белоснежными и слабо наполнялись блеском белого нефрита, и были сделаны из высококачественного шелка. Юнче смотрел на нее в полном изумлении, потому что даже в его двух жизнях видеть такую роскошную кровать для него было все еще впервые. «Кровать была сделана из самого прекрасного нефрита с горы Облака. Даже кристаллы, сформированные звездами, которые свисают с балдахинов, были сделаны из чрезвычайно дорогого и редкого звездного изумруда. Когда девочка лежит под ними, это может помочь питать тело, успокоить сердце, отразить злых духов и отогнать болезни. Матрас был также сделан из самого прекрасного небесного шелка. Дюйм его стоил бы 1000 золотых. Даже по сравнению с кроватью принцессы из императорской семьи, это определенно не ниже. Во время аукциона начальная цена 600 чароитовых монет. Цена не была завышена ни в малейшей степени. Но город восходящей луны, в конце концов, слишком маленький. Даже если семейное состояние было огромным, не было все еще никого, готового потратить так много денег для их дочки. В конечном итоге кровать не была продана. Но если она заинтересовала уважаемого клиента, то это можно было бы рассмотреть как вашу чрезвычайную удачу. Юнче протянул руку и поглаживал кровать. И в то же время спрашивал про себя. «Жасмин, ты хочешь эту кровать?» «Чувство сна на этой кровати и сна на полу абсолютно отличаются». «Покупать кровать или нет является твоим делом. Это принцессу не заботит». Цундера ответ заставил углы рта Юнче немного приподняться. Он положил руку на руку и сказал: «Это кровать, я возьму ее». После того, как он закончил говорить, он слегка коснулся вершины кровати ладонью и немедленно переместил кровать в ядовитую небесную жемчужину. Эта сцена заставила Пухэ тяжело вздохнуть. 50 000 фиолетовых чароитовых монет. Вычтите деньги за эту кровать и передайте их». Юнче посмотрел на Пухэ. Пухэ торопливо кивнул. Он обернулся и возился в течение долгого времени, пока не вынул карту, которая мерцала фиолетовым светом. Он преподнес ее перед Юнче обеими руками. «На этой карте есть 50 000 чароитовых монет. Уважаемый клиент, пожалуйста, проверьте ее. Эту белую нефритовую кровать для девочки рассмотрите как возвращение большого одолжения, которое предоставил уважаемый клиент этому небольшому магазину. Я желаю, чтобы вы любезно приняли эту кровать». Юнче также не стал привередничать и протянул руку, чтобы получить карту. Он поглядел на число внутри и затем убрал. «Уважаемый клиент, вашей дочери действительно повезло иметь такого внимательного отца, как вы!» Пухэ сказал с почтительной улыбкой, согнувшись в поклоне. Юнче не сказал больше ни слова. Он отчужденно обернулся и оставил торговую гильдию Черной Луны. Пухэ был оставлен позади, дрожащим от волнения. Он рассматривал ядро императорской ступени, которое мерцало красным светом. После ухода из торговой гильдии Черной Луны Юнче не возвратился к Академии Восходящей Луны, но вместо этого он шел в южную часть города. Достаточно скоро его силуэт погрузился в темноту ночи. На следующий день туманное небо прояснилось. Все улицы были уже полны людей. Незнакомое лицо появилось на одной из улиц, а в южной части города. Этому человеку было 40 или 50 лет. Он был худым и носил простую одежду, белую шляпу. И его темные волосы были достаточно длинны, чтобы достигнуть груди. А его лицо, как могли полагать, было нежным и изящным. И у него даже была аура мудреца, слегка окутывающая его. Он нес домашнюю аптечку в левой руке, поднимая огромную табличку правой. На баннере было написано большими изогнутыми буквами: «Непревзойденный гениальный доктор, любую болезнь можно вылечить!»